Глава 18. В том, что дракон выдержит и это нападение, я не сомневался. Столь мощного зверя, как этот, я не видел, пожалуй, никогда. Даже тот гигантский ящер казался не таким уж мощным. Здоровым, да. Но название «Машины смерти» явно не тянул. Вот только за этим нападением, последующее, за ним еще одно и еще. Может, это продлится неделю, может, две, может, месяц, но по итогу в какой-то момент дракон ослабнет, и до плоти его ребенка доберутся зубы хищника. Смотреть на это просто так я не смог, поддался внутреннему порыву и вышел из инвиза, подойдя к дракону ближе, но не настолько, чтобы он мог меня убить. Хотя у них вроде как есть огненное дыхание, скорость которого я не знаю, может, и сжечь меня сможет. Как ни крути, но драконов в изведанных краях еще не встречали. А если кто-то и встречал, то держал язык за зубами. При этом стоит отметить, что в последнем допущении явно прослеживается то, что этих видевших, если они вообще есть, крайне мало, так как информация не расползлась. В голове проносились мысли, какие-то выводы, но основным порывом было помочь родителю и детенышу, что попали в незавидное положение и притом героически сражались за свою жизнь. Я снял капюшон и поднял руки открытыми ладонями вверх. «Я тебе помогу, ты только не пытайся и меня схомячить!» Дракон при моем проявлении дернулся, хотел атаковать, но в процессе моих слов замер, а затем уставился на меня своими желтыми глазищами с вертикальными зрачками. Когда же я договорил, то он склонил голову, после чего в голове раздался голос. «Почему я должна тебе верить?» В голосе присутствовали рычащие нотки, но это звучало даже мило. Во всем остальном вполне красивый женский голос. Если бы он еще слышался через уши, а не прямо в голове, вообще было бы шикарно. Но в целом я рад, что есть возможность коммуникации. Я сел и посмотрел в ответ на дракона, который на самом-то деле оказался драконицей. «Должна? Ни почему. Мне нечем тебе что-то доказать. Любые слова будут просто слова. Поручительство тех, кого я знаю...» «Для тебя пустой звук. Просто потому, что ты их не знаешь. Я просто услышал твой рев и пришел помочь. А вот примешь ли ты эту помощь, зависит только от тебя». Драконица задумалась. В своих мыслях она пробыла достаточно долго, но в итоге ответила утвердительно. «Я приму твою помощь. Какую возьмешь плату?» Я, в свою очередь, посмотрел на нее, как на больную. «Я вижу мать с ребенком, которым нужна помощь. Какую плату мне требовать? Ты чего?» Драконица молчала долго, но, наконец, сказала. «Спасибо. Мне надо вправить крыло и отдохнуть. Стрела эта не смогла сильно повредить. Да, перепонка порвана, но я смогу поднять себя в воздух, к сожалению, лишь себя одну. Но даже для этого мне надо немного отдохнуть. Отдыхай, я поохраняю». Драконица кивнула и тут же положила голову на лапы и прикрыла глаза. «Спасибо». Последняя фраза была сказана уже сквозь. Даже когда пришли волки, драконица не открыла сомкнутых глаз. Видать, столь сильно устала, что после того, как позволила себе немного расслабиться, заставить себя проснуться уже не смогла. Волки много проблем не доставили. Они были достаточно медлительны, мешали друг другу, и при правильной тактике боя, выборе позиции, в которой псовые не могли реализовать численное преимущество, умерли весьма быстро. На восстановление драконицы потребовались 2 дня, за которые она отсыпалась, отъедалась и вновь отсыпалась. Маленький же дракон все это время бодрствовал, с любопытством наблюдая за мной. Я же, в свою очередь, отбивал атаки хищников, что с завидной регулярностью совершали на нас атаки. В итоге, к ее пробуждению, на полянке образовалась нехилая такая кучка из трупов. Наконец, драконица встала и расправила крылья. «Я все еще слаба, но полететь за помощью смогу. Береги, пожалуйста, сына. Это все, что у меня есть. Пока я жив и могу двигаться, он будет в порядке. Надеюсь на это. Пока что у тебя выходит весьма и весьма неплохо». Она осмотрела лежащую кучу тел и посмотрела мне прямо в глаза. «Я верю в тебя». Драконица кивнула, словно подтверждая свою мысль жестом, и взмыла вверх, сделала над нами круг и полетела вдаль, то и дело оглядываясь под крылом. И понять ее было несложно. Не хотел бы я представить себя на месте этой матери, что самое драгоценное, что у нее есть дитя, должна оставить с, по сути, неизвестным человеком да в опаснейшем месте. И это при том, что до этого люди ей причиняли только проблемы и страдания. Проблемы начались почти сразу, после того, как драконица улетела. То ли она отпугивала часть противников своим видом и запахом, то ли еще какая-то причина, но звери полезли один за другим, Да не абы какого, а 300-го уровня. И пусть у них не было высоких показателей защиты, как ни крути, но звери без экипировки, а природной броней отделены далеко не все, однако уроном они не были обделены, и 5 раз пропусти удар, и я улечу на респ. Упрощало ситуацию лишь то, что они перманентно агрились на дракончика. Учитывая, что пошла такая пьянка, я вызвал Барсика. Пусть помогает, чем может, тем более здесь для него такая поляна для кача. Противники высокого уровня, основной агр на дракончике. Пусть растет, да помогает мне питомец, тем более, что за эти 2 суток я достаточно сильно устал. Мое дежурство продолжалось еще 5 дней. За это время я успел изничтожить чуть ли не половину местной живности, из тел которых образовался настоящий бруствер высотой более 3 метров. Говорить о том, что устал и вымотался, я не вижу даже смысла. Держался на воле и зельях восстановления, которые давали пусть и кратковременный, но заряд бодрости. Не знаю, как так выходит, но последние 2 дня вовсе приходили звери, что никак не могли быть представителями этого биома. Вот откуда в хвойном лесу львы, тигры, гигантские питоны? Однако они были, и складывалось ощущение, что сюда тянулись противники не то что из соседних биомов, а из мест, находящихся за 100 километров. И справляться с этими противниками мне сильно помогал Барсик. То он заметит противника до того, как тот не то что нападет, а просто попадет на поляну, то перехватит змею, что под шум боя пыталась добраться до тушки молодого дракона среди травы. На 5-й день в небе показались силуэты драконов. Они летели впятером, 4 здоровых драконов окружили раненую драконицу и следовали к нам. Вот только посмотреть на их подлет у меня не было времени, так как показался очередной противник. Сейчас, будто чувствуя, что остались последние мгновения, когда есть какой-то шанс урвать драконьей плоти, словно содрогнулся весь лес, исторгнув из себя какие-то лавины противников. Одновременно на поляне оказались 3 тигра, 2 удава, дикобраз и стая волков. Барсик, что за эти дни весьма сильно подрос, взял на себя волков, я же рванул в сторону крупных хищников. Так как противников было много, причем не маленького, 340-го, 370-го уровня, тут же использую вальс в тени. За время, пока дефал малыша, у меня уже выработалась определенная стратегия использования скиллов. Научился определять сразу на глаз, хватит ли мне времени убить противников без использования спелла или нет. Сейчас явно не хватало, и жалеть умения я просто не мог. Да и времени у меня не было на то, чтобы искать какие-то иные варианты решения задачи, даже без учета того, что голова работала крайне плохо. Слишком уж вымотался. Львы умерли быстро, всего потребовалось по 2 захода, куда сложнее было с дикобразом. Этот противник оказался удивительно плотным. Более того, при каждом ударе по нему он выпускал шипы, что разлетались во все стороны, и наносили крайне неприятный урон. За то время, пока я снес ему 30% здоровья, он мне шипами снес 50%. Впрочем, это и мне на руку сыграло, так как урон был объемным и снес начисто удавов. Вот только вопрос о том, как уничтожить дикобраза, был открытым. Зелья лечения у меня не осталось. Как выходить из данной ситуации, я нашел лишь спустя минуту кайта противника. А выход оказался прост. Дистанция и лук. А так как у меня были стрелы с ядом, то и вовсе все закончилось хорошо. Вот только хорошо было недолго, так как сразу после этого пошла настоящая лавина зверей. Сначала пошли 3 клятые дикобразы, и пока я только думал, как мне кайтить этих противников, как повалили другие, и что удивительно, не только хищники. Если честно, то я решил, что сейчас уже придется распрощаться с жизнью, выполняя свое обещание, но промелькнула тень, и мощные драконьи лапы сжали противников в комки окровавленной плоти, а затем лес и бегущих противников залили огромным валом. От тех, кто мог меня разорвать за несколько секунд, остался только горячий пепел. А затем в голове раздался знакомый голос. «Спасибо. Спасибо за то, что сохранил сына». В ответ я лишь покивал, смотря на пепел и горы трупов. 7 суток без сна, 7 суток в бою, а до этого дни пыток. В моменте, когда я понял, что все, что мое обещание выполнено, на плечи навалилась вся тяжесть мира. Колени подогнулись, и я упал прямо там, где до этого стоял. А окружающий мир погас, оставив меня в блаженстве беззаботной тьмы. Очнулся я в воздухе, болтаясь в рыболовной сети на высоте нескольких километров. Рядом со мной лежали дракончик и барсик, а вот надо мной, распахнув крылья, парил огромный дракон. Рядом с ним, но чуть ниже, летела раненая драконица, что внимательно следила за нами. Остальные же драконы образовали треугольник, оберегая нас со всех сторон. Впрочем, последнее, как мне кажется, было лишним, так как на столь мощных созданий уже никто не пытался напасть и даже смотреть-то в их сторону опасались. Полет был однообразный, и пусть я с удовольствием полюбовался видами, но это быстро наскучило. Летели мы высоко, а посему виды были однообразными. Не найдя чем себя развлечь, я обратился к драконице. «Здравствуй, а куда мы летим?» «Мы?» Вопрос был насмешливым, но обидно он не звучал. Так, скорее дружеская подколка. «Вы летите однозначно. У вас есть крылья и все такое. Я скорее лежу, однако перемещаюсь в пространстве. Но не еду, не ползу, не плыву, а значит, получается, лечу». Чтобы полет выглядел более убедительно, я лег на живот, и насколько позволяли изгибы сети, и мои соседи изобразил самолет. Затем, решив, что самолетов они не видели, помахал руками на манер птицы, ну или дракона. В голове тут же раздался дружный смех нескольких голосов, что меня оглушил. Придя в себя, я попросил: «Вы бы не могли чуть потише, а то у меня голова лопнет». Драконы притихли, а затем ответили вполне нормально. Для дракона, естественно. «Мы постараемся, но если что, извини сразу, это привычка столетий, общаемся мы только так. А вот с людьми особо не пересекаемся, во всяком случае в такой форме. Ты вообще первый человек, с которым мы общаемся, более того, везем в гнездо». Это, кстати, ответ на твой первый вопрос. «Как я понимаю, обычно это не тянет на диалог». «Да, нам по большому счету люди безразличны, а вот мы им нет». «Вон и сейчас напали на драконицу с младенцем. А ведь они просто пролетели не так далеко от города». «Что же вы вообще не контактируете с людьми?» «Контактируем. Есть недалеко от гнезда один город. Мы с ними поддерживаем торговые отношения. Но общаемся далеко не все. У нас для этого есть несколько драконов, которым интересно заниматься торговлей. А так мы не трогаем их, они не трогают нас. Просто живем рядом». «Спасибо за доверие». «Ты свое доверие честно заслужил. Немногие из драконов поступили бы так же. Так что благодарность — это скорее наше чувство». «Звать-то вас как?» «Грасшарса. Это драконица, та, которую спас с сыном. Вот этого здоровяка, который вас несет уже третьи сутки. Горшигришс. Вот те двое — Гродришс и Кроуршарс. Ну и я прекрасный и неповторимый Шракрагришс. А тебя как?» «Мираж. Рад с вами познакомиться». «А я Граадрикс». Голос прозвучал неожиданно, причем не только для меня, так как в эфире резко повисла тишина. И судя по тому, что голос был молодым и ломким, я знал, кто говорил. Впрочем, столь догадливым был не только я, так как в эфире вновь раздался крик, что меня оглушил. «Сынок, заговорил!» Драконица подлетела и ткнулась носом тому в бок, после чего в общем эфире повисла тишина. А после прозвучало слово, после которого случилось то, что не мог назвать никак иначе, как тишина среди тишины. Даже крылья драконов перестали бить по воздуху, да и ветер как-то стих. А тем самым волшебным словом было «Барсик». Слов подобрать я не мог долго, так что просто протянул лапу и погладил его по голове. Наконец, отвиснув, ответил: «Вот ты молодец. И давно научился?» «Недавно. Меня Градрикс научил, когда ты дрался с бизоном, у которого рога горели». Прикинув, когда это примерно было, зверь ведь не самый ординарный, то вышло порядка 2 дней назад, и ведь молчал паршивец, а сейчас вот заговорил, да так, словно в процессе мурлыкал, отчего по коже бежали мурашки. И что удивительно, конструкции выстраивал весьма логические, примерно на уровне ребенка лет 3. Повисла тишина, а я решил попробовать кое-что новенькое и обратился к Барсику вот только с помощью мысли, а не слов. «А ты меня так слышишь?» «Слышу. Ты, главное, не кричи так, просто думай обо мне и представляй мою мордочку, и все. Меня так Градрикс учил». «Удивительное рядом. Знаешь, что хочу тебе сказать?» «Что?» «Я тебя люблю, морда ты кошачья». Барсик не ответил словом, но подобрался ближе, уложил голову на колени и заурчал, да так, что вся сетка ощутимо завибрировала. Следом за ним подобрался дракончик, покрутился и уложил голову рядом, придавив меня весьма и весьма сильно. Впрочем, двигаться мне было некуда, да и не надо. Так что, пользуясь моментом, я залез в логи Барсика. Питомец Барсик достиг 143 уровня. Доступно 725 очков свободных характеристик. За время боев, когда Барсик мне активно помогал, он таких сообщений получил десятки, финальным из которых было следующим уведомлением. Питомец Барсик достиг 237 уровня. Доступно 1195 очков свободных характеристик. При этом он смог поднять и свои характеристики тренировочным путем, вырастя в маленького монстрика. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих Барсик. Уровень 237, жизнь 7100, энергия 228, очки ярости 260, сила 64, ловкость 87, ярость 52, телосложение 71, свободные очки характеристик 1195, резисты, яд 4%. Умение, укус 21 из 25, рывок 23 из 25, рев тигра 7 из 25, удар лапой 19 из 25, крылья ангела 6 из 25. Изучив его характеристики первый раз, я порадовался, а вот когда изучил их второй раз, то дал себе ментальную затрещину. По своим характеристикам он даже не дотягивал до 60 уровня, а бросал я его на противников далеко за 200-й, как он только не погиб. Ума не приложу. Хотя определенные мысли в сторону его ранга, соответствующих умений, которые прокачались, куда более сильнее, чем обычные характеристики. Впрочем, характеристики я ему сейчас и доведу до нормального значения. В первую очередь я закинул в силу 500 очков, так как она являлась одним из основных параметров, из которых рассчитывался урон его скиллов. Следующими были ярость и телосложение, в которые я выделил по 200 единиц характеристик, все остальное отправил в ловкость, как в последнюю характеристику из профильных. В итоге получилось весьма и весьма неплохо. Сила 546, ловкость 382, ярость 252, телосложение 271. Неплохо так прокачался малыш. Но главным, как по мне, были не уровни и даже не очки характеристик, а вот это сообщение. Питомец Барсик достиг 200 уровня. Доступна эволюция питомца. Запустить процесс? Да? Нет? Отвечать что-то на это сообщение я не стал, просто свернул его. Эволюцию я однозначно хотел запустить, но исходя из того, что я знаю, моему зверенышу нужно будет много еды, а где ее в небе взять? Нажать на «нет» я же просто не решился, а вдруг это окончательная отмена, и что я зря Барсику боссов скармливал, хотя уже не зря. О чем гласило следующее сообщение. У питомца Барсика инициирована эволюционная способность «псионическое общение» вне рамок основной эволюции. Вот, собственно, и момент чуда, после которого Барсик смог общаться. Видать, драконы очень мощные псионики, раз даже младенец, который только начал общаться, смог запустить инициацию. И пусть у Барсика была предрасположенность к этому, не зря локал мерзопакостное желе из уса кристального таракана. По итогу у нас с ним вышла прекрасная картинка, где и я подкачался, пусть и не с такой разницей, и мой малыш. Мираж. Уровень 320, жизнь 161 700 из 751 000, энергия 5230 из 19500, мана 1100 из 1100, божественная мана 2 657 159 из бесконечности, сила 500 плюс 9200, ловкость 1486 плюс 27287, интеллект 200 плюс 20, мудрость 200 плюс 20, телосложение 500 плюс 7010, броня 20988, свободные очки характеристик 0, умение оковы мороза 11 ранга, умение растворяться в тени 59 ранга, телепорт 4 ранга, душа скорпиона 7 ранга, вальс в тени 6 ранга, взлом 1 ранга, градационный каскадный удар 20 ранга, резисты. Холод 46%, жар 54%, кислота 34%, яд 51% плюс 15% достижения, магия огня 0% плюс 3% достижения, магия земли 0% плюс 3% достижения, магия воды 0% плюс 3% достижения, магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих Барсик. Уровень 237. Жизнь 27100. Энергия 1228. Очки ярости 1260. Сила 564. Ловкость 382. Ярость 252. Телосложение 271. Свободные очки характеристик 0. Резисты. Яд 4%. Умения. Укус 21 из 25. Рывок 23 из 25. Рев тигра 7 из 25. Удар лапой 19 из 25. Крылья ангела 6 из 25. Эволюционные способности. Псионическое общение. Любопытно, но у Барсика добавилась новая вкладка «Эволюционные способности», и, судя по нему, после там появится еще несколько пунктов, которые я и планировал увидеть уже очень скоро, в том самом полумифическом гнезде, в которое мы сейчас и летели.